бурности водной глади. Гвалт в приливной волне бьет нещадно скалы, утесы, соль, пучин, въедаясь, вгрызаясь в каждую щелочку, пытаясь ворваться из глубины, из недр посеять свет правды. Канули многие, но душа стенает. Разве нетерпимость или гнев мало уместен? Смотрим в глаза миру, в очи и смиренные ли? Упадают слезы как матерей, так и сущего во плотском. Когда мирское, когда тлен и мишура уже за место живого и яркого разъедает глазницы. Ропщет ли душа? Гнетет и тащит ли на дно, где мироздание словно оно, из которого ты пришел, порождая кинжальный всплеск? Опадают ли телеса и длани, опущены под тяжестью мечей? Нет. Но кто нынче наш народ? Обломок харати. Много ли троп в кровности перечеркнутых? Росчерки и посыпанные следы. В монолитностях и в тверди под бетон раскатанные. Но всходит и зорница, да и перуницы. Малые и большие уже в бликах, в отсветах ломают утесы, ломают льды. Нагромождения рушатся. Ветер и хват, а ты на корабле. В очах праведности вымпел, ибо огнем стало твое сердце. Но именно тем, которое поистине не любит. Но его истоки уже идет без повелевания карать. Дано ли такое право? Можем ли? Язычно крикну «Да!» Ибо и совесть затупилась. Ибо живое гибнет, но кто их мольбу слышит? Та ли в черствости и требухе душа, которая в цепях кандальных сама и сливает? Но тщедушность, да и убогие или родивые ноныча, такие, как и встарь. Дудки, самогуды в иных вертепах и иную мелодию выводить стали. Дети, женщины, белеса снегов на черноте, но и грязи ушат уже мало держит. Изгои, как много их стало. Кто мы все в этом вихре шальном? Лишь игрушки мишурности и блефа иллюзий. Бросаешься за корму в одной, продолжение тебя самого клинок. Топор за спиной, когда и легкие, словно лемехи, раздувает, но пламя сердечного вскипает, и вода под стопами воина, и рык такого, это рев волны приливной. Бегут осоловевшие, но разве это цунами? Это лишь протест души, это лишь начало, когда череп дробится, как арбуза сок, но переспевшего. Где мандат разве спасет? Где и Маузер уже клинит, ибо страх пожирает. Когда и стены рушатся под бой сердец в единости, разве полководца надобно? Надобен дух взросший, вот и пламени бурлящий поток идет. Здесь и радонежского финифти, и черта в небесах. Зерна, как и град летящий, но углями красными выжигающие шаткости пределов. Армагеддон, кричат слепцы, но с открытыми дланями, очами мы говорим ратью. Свершилось. Перерождение вновь идет, когда иисусальный блеск мало спасает. Когда истина попирает просто, но в шепоте кривые зеркала. Все каждый начнет постигать, но то, что он посеял, то и жатва такая приходит к порогу каждого очага. Когда кривда упадает, а на вершинах, на курганах вновь стоят со дланями протянутыми народ во цельности, где и уста, и души поют песнь, где гимн возрождает к солнцу, с трепетом восходя в уплотненности воздуха вновь к звездам, оставляя позади своих отпрысков взрастать, но и самим жить по конам, где честь и доблесть, душа и сердце, любовь и сострадание — это четкости шагов в каждом мгновении.